«Здравствуйте, товарищи бойцы!» — поприветствовал я двух новичков. Один тут же вскочил на ноги и, разгладив гимнастерку, попытался принять строевую стойку. А второй окинул меня равнодушным взглядом и не пошевелился. «Все понятно?» Я сделал шаг вперед и со столь же равнодушным лицом ответил ему сильную оплеуху. Он кувыркнулся и вскочил на ноги, держась за щеку, на которой наливался багровым цветом след от моей ладони. «Ах ты!» — он бросился ко мне, отводя руку назад для размашистого удара. Я поймал его кулак, устремившийся к моей переносице, и, чуть закрутив запястье, легким толчком правой руки развернул бойца, используя для этого его собственную инерцию, после чего взял на болевой прием. Жестко зафиксировав его руку, я несколько секунд держал бойца в полуподвешенном состоянии, а затем отпустил и сделал шаг назад. Он шумно выдохнул, повернулся, вытер пот от боли, выступившей на лбу, и уставился на меня. Я сказал: «Попробуем еще раз. Здравствуйте, товарищи бойцы!» На этот раз передо мной вытянулись оба. «Здравствуйте, товарищ командир!» Я по-прежнему был в той самой гимнастерке, без знаков различия, в которую меня обрядили еще в особом отделе. Поэтому обратиться ко мне по званию было для них несколько затруднительно, хотя звание я себе, так сказать, присвоил. От немцев мы оторвались. Большую часть оружия и припасов пришлось бросить, но хозяйственный головотюк уволок таки порванный мною Сидор. Я же, расстреляв все патроны, выбросил пустой пулемет и, подхватив также пустой дегтярь, патроны к нему в Сидоре у головотюка, как я помнил, имелись, быстрым скользящим шагом двинулся за своими подчиненными. Вслед не стреляли. Последнюю сотню патронов из трофейного пулемета я использовал как раз на то, чтобы отучить оставшихся в живых высовываться. Так что ответный огонь практически затих. В принципе, если судить по этим 15 минутам боя, я был способен уничтожить все вражеское подразделение, включая самоходное орудие. Ну, не полностью, хотя расстрелять приборы наблюдения и сбить гусеницу я был способен, даже с учетом того рассеивания, которое давало местное оружие. Но в данный момент делать этого совершенно не следовало. Да и проверять было все-таки рискованно. Несколько попаданий местных тяжелых пуль, и у меня серьезно снизится подвижность. А при нынешнем соотношении сил меня вполне можно нашпиговать свинцом, как каплуна изюмом. И все. Сотни пуль в жизненно важных органах никакой метаболизм не справится. Так что оторвались, и ладно. Головотюка и Иванюшина я догнал где-то метров через 400. Сержант довольно грамотно занял позицию на противоположной стороне небольшого овражка, а младший политрук со своим пулеметом залег в шагах в 10 справа от него. Но крайне неудачно. Я поморщился. Дал же бог бойца, если судить по результатам только что состоявшегося боя, оружием он владеет крайне слабо, физически неподготовлен, тактически неграмотен, психологически неустойчив. И при этом командир. Интересно, какие функции возложены в этой армии на младших политруков? Я обошел овраг и приблизился к залегшему Иванюшину, безотрывно пялящемуся в том направлении, откуда мы пришли. Он не замечал меня до того момента, пока я не присел на корточки рядом с ним. «Ой, товарищ командир!» Он оторопело покосился в прежнем направлении. «А как вы?» «Как ты меня называл?» Негромко прервал я его. «Товарищ командир!» Тихо повторил он, уже понимая, к чему я клоню. «Тогда почему ты открыл огонь, не дожидаясь моей команды?» Младший политрук сглотнул. «Товарищ Сталин, беспощадно уничтожать врага. Ну, про это я уже читал. Как раз в том тираже дивизионной газеты, оставшемся там, вместе с кучей крайне полезных вещей, которые пришлось бросить, — покачал я головой. Иванюшин набычился. Да уж, с дисциплиной тут как-то не очень. — Скажи мне, младший политрук, — вкрадчиво начал я, — а сколько врагов ты собирался уничтожить, прежде чем уничтожат тебя? Он гордо вскинул голову. «Столько, сколько удалось бы?» «Ну, примерно». Младший политрук снова дернул головой. «Там их было достаточно». Я вздохнул. «Судя по результатам твоей первой очереди, выпущенной с 30 метров по неподвижно стоящему противнику, тебе это не помогло бы». Иванюшин погрустнел и насупился. «Действительно. Его первая очередь выпущена почти в упор по довольно тесной группе из 3 человек, привела в лучшем случае к легкому ранению одного из них. Большая часть пуль бесполезно пробарабанила по броне транспортера и самоходного орудия. Благодаря твоей недисциплинированности мы ввязались в бой, не изготовившись к нему, потому что и мое оружие, и оружие старшего сержанта Головатюка находилось в походном положении, на неподготовленной позиции, против превосходящих сил противника. Это почти неминуемо должно было привести к нашему уничтожению, причем при крайне низких потерях со стороны противника. «Но не привело же!» — огрызнулся младший политрук. Я заинтересованно посмотрел на него. Он что, действительно настолько тупой или просто притворяется? «Благодаря тебе?» Иванюшин нахохлился. «А вот благодаря тебе мы потеряли большую часть вооружений и припасов. И сейчас, вместо того, чтобы уже через несколько часов присоединиться к нашим линейным частям и вступить в бой в составе полноценного подразделения, вынуждены будем эти несколько часов отрываться от преследования». Последнее утверждение могло быть и неправдой. Все-таки моя последняя серия могла очень сильно отбить охоту у противника к дальнейшему преследованию. Но я все равно предпочел бы как можно дальше удалиться от места только что состоявшегося боя. Да и слегка погонять этого туповатого героя тоже следовало. На ночевку мы остановились 3 часа, хотя до темноты, судя по положению местного светила на небосводе, оставалось еще несколько часов. Но мои подчиненные уже были на последнем издыхании. Поэтому я скомандовал привал и приказал обустраивать лагерь, а сам отошел подальше в лес и забрался на высокое дерево. Леса здесь были знатные, густые, смешанные, по всему видно реликтовые, и отчего-то состояли в основном из терранских пород. Похоже, ресурсы на терраформирование этой колонны были затрачены ну просто немыслимые, как на троне и еще десятки миров метрополии. Особо много мне разглядеть не удалось, но, судя по хвостам пыли на севере, востоке, нападающие уже глубоко обошли нас и теперь неотвратимо продвигались вперед. А это означало, что шансы на встречу с линейным подразделением или частью становились весьма малы. Я быстро спустился с дерева и двинулся в обратный путь.